Глава 141. Кровавый беспорядок. Фейду наморщил брови, увидев следы ожогов на сломанном кнуте. Из трости в руке Шаленя выходила черная пламенная молния. Хе-хе, я не знал, что за этот короткий промежуток времени ты достиг такого огромного прогресса в своей технике колдовского огня. Но не думаешь ли ты, что сможешь спасти свое племя от воинов племени Небесного Волка с помощью этого трюка? Фейду холодно засмеялся. Внезапно его тело начало излучать внушительную ауру. Затем его черный боевой волк поднял глаза и громко завыл. Затем завыли другие 20 боевых волков. Пехотинцы также начали кричать и шагнули вперед. Внезапно от их движений начала появляться невидимая волна странных колебаний. Цвет лица Шаленя потемнел, когда он увидел эту грозную ауру. Он сразу узнал знаменитый и часто используемый трюк племени Небесного Волка. Он взмахнул тростью в своей руке. Внезапно из трости выстрелил черный свет. Затем черный свет превратился в черный слой и образовал барьер перед членами его племени. Внезапно невидимые колебания резко возросли и ударили по черному слою. Черный барьер сломался и рассеялся с мягким треском. Тем не менее, он не позволил странным колебаниям пройти внутрь. Лицо Шаленя покраснело. Он сделал шаг назад. Затем черный свет на трости рассеялся. Мужчины из племени Латающего Ворона выглядели чрезвычайно испуганными. Итак, они с надеждой посмотрели на Шаленя. Однако он не сдвинулся с места. «Шалень, будь умнее. Не пытайся противостоять племени Небесного Волка. Я даю тебе два варианта. Либо отдать нам то, что я попросил, либо позволить всему вашему племени быть уничтоженным», — произнес Фейду с мрачным смехом. Цвет лица Шеланга побледнел, когда он посмотрел на 20 воинов тотемов племени Небесного Волка. 20 ведер продовольствия – это слишком много, я могу предложить вам только 5 ведер. У нас нет достаточно количества хорошего вина и лошадей. Итак, как я могу предложить вам то, что вы просили? Шалень ответил ему, поразмыслив. Несколько человек из племени Летающего Ворона были рассержены, услышав эти слова. Они снова громко закричали. Шалень махнул рукой, чтобы подавить обиженные голоса своих соплеменников. «Хе-хе, 5 ведер продовольствия, Шалень, ты думаешь, что мы, люди их племени Небесного Волка, попрошайки, мы не можем принять менее 20 ведер?» «Хорошо, наш молодой мастер положил глаз на твою дочь Шацзя с тех пор, как он увидел ее много лет назад. Если ты обещаешь предоставить свою дочь на место наложницы в гареме нашего молодого мастера, тогда мы не возьмем с вас никакой еды, и она будет защищать честь вашего племени Летающего Ворона», — предположил Фейду со злой усмешкой. «Фейду, ты не будешь удовлетворен меньшей прибылью. Наше племя Летающего Ворона мало, но это не дает тебе права унижать и оскорблять нас». Выражение лица Шаленя стало холодным. Затем он ответил строгим голосом. Люди племени Летающего Ворона также подняли оружие и громко закричали. «Хорошо, тогда, я удовлетворю твое желание, если ты так хочешь умереть». Лицо Фейду стало серым. В углах его рта вспыхнула жестокая улыбка. Затем он взмахнул рукой. Более 20 воинов тотема племени Небесного Волка бросились к членам племени Летающего Ворона, как поток стали. 40 пехотинцев также последовали за ними. «Все внутрь», — громко проговорил Шалень. Затем он произнес заклинание. Внезапно вокруг его трости появился густой черный свет. Затем в небе с шумом образовалось черное облако. Десятки черных ворон полетели вниз, как десятки стрел с неба, и они были нацелены в воинов тотема племени Небесного Волка. Эти черные вороны были чрезвычайно быстрыми. Их клювы были острыми, как шипы. На самом деле они выглядели более свирепыми, чем самые быстрые стрелы. Несколько воинов тотемов племени Небесного Волка не могли уклониться от этой атаки. Черные вороны бросились на них и ударили их клювами и когтями. Несколько всадников были сбиты со спин своих волков. Кровь потекла из ран нескольких воинов тотема. Один несчастный был поражен вороном в глазницу. Его голова оказалась пронизана длинным острым клювом. Этот воин начального этапа Хаутянь закричал. Затем он упал на землю и дважды дернулся. После этого он стал неподвижным. Шалень снова произнес заклинание. Затем черные лучи света начали выходить из его тела. Внезапно где-то в деревне племени Летающего Ворона вспыхнул свет, и этот свет окружил тело Шаленя невероятно быстрой скоростью. Черный свет обернул тело Шаленя и принял форму черного ворона. Затем его трость начала испускать вспышки красного света. Его лицо казалось румяным, когда на нем отражался красный свет. Он громко закричал и толкнул свою трость вперед. Трость двигалась с очень высокой скоростью, почти в два раза быстрее, чем его обычная скорость, и она вошла прямо в грудь солдата племени Небесного Волка и пронзила ее. Черный свет снова появился со стороны их деревни. Он вошел в тела воинов тотема племени Летающего Ворона. Но этот свет был слабее черного света, испущенного Шаленем. Двое мужчин потрясли острым оружием в своих руках. Затем красный свет покрыл их оружие и увеличил их атакующую силу. Эти трое мужчин поднялись и присоединились к остальным членам племени Летающего Ворона. Им удалось противостоять атаке племени Небесного Волка ценой жизни более 20 их людей. Фейду был в ярости. Эти 20 воинов тотемов были его людьми. Они практически являлись его личными солдатами. Таким образом, если бы они умерли, это было бы большой потерей для него. Он громко взревел. Затем он махнул рукой, и черный свет выстрелил из его руки с молниеносной скоростью. Шалень сражался с воином Хаутянь среднего уровня из племени Небесного Волка с тростью в одной руке и молотом в другой. Внезапно его грудь пронзила боль, и он остановил свое движение. Он опустил лицо, и цвет его лица внезапно побледнел. В его груди открылась большая дыра. Ее края окружала черная жгучая рана. Взрыв. Раздался громкий звук. Тем временем воин, стоявший перед Шаленем, ударил по его телу своей кувалдой. Тело Шаленя подбросило в воздух. Вождь. Цвет лица высокого блондина побледнел. Он громко крикнул. Внезапно черная пика вспыхнула, как ядовитый дракон, и пронзила горло блондина. Кровь начала вырваться из его раны и разлилась по всему его телу. Исход этой битвы уже был предрешен. Последний воин тотема племени Летающего Ворона боролся в течение нескольких вдохов, но в конечном итоге был убит несколькими воинами тотема племени Небесного Волка. Племя Небесного Волка также потеряло несколько человек, но это не повлияло на их положение победителей. Защита племени Летающего Ворона вскоре была разрушена воинами Небесного Волка. Затем они взяли в руки оружие и начали убивать обычных людей из племени Летающего Ворона. «Следуйте за мной, и найдете всех, кто еще жив». Фейду спрыгнул со своего волка и поднял клинок. Затем он закричал и ворвался в деревню. За ним последовало более 100 солдат. Чувство ужаса охватило все племя Летающего Ворона. Был вечер. Шиму, Шацзя, Шасин и другие возвращались в деревню. Шиму ехал на своем оленя Давида. Шацзя и Шасин сидели на лошадях бок о бок. У седла оного из них висела молодая желтая серна. Шиму держал в руке желтую сферу размером с яйцо. Она выглядела как обычный камень, если бы не ее странный аромат. «Спасибо всем за то, что помогли мне поймать эту серну». Шиму положил желтый шар в мешочек и повесил его на пояс. Он улыбнулся всем и приложил руки к груди, чтобы поблагодарить всех своих спутников. Более 10 человек потратили много усилий, чтобы поймать эту ароматную серну. Это заняло у них целый день. «Ни за что, брат Ши, это привычно для нас, членов клана племени Летающего Ворона, помогать нашим друзьям». Шасин похлопал себя по груди и ответил громким голосом. Другие молодые варвары также помахали руками. Затем они попрощались с ним заранее, продолжая болтать какое-то время. Шацзя ехала рядом с ними. Она выглядела немного одиноко и молчала. Шиму также не заговаривал с ней. Группа молодых людей приблизилась к деревне в приподнятом настроении. Внезапно Шиму нахмурил брови, когда его взгляд упал на черный дым, поднимавшийся со стороны племени. Казалось, слой толстых черных облаков плавал в небе над племенем. Это выглядело странно. В сердце Шиму появилось непонятное ощущение, и цвет его лица стал бледным. «Брат Ши, что случилось?» Шацзя тайно посматривала на Шиму. Итак, она была первой, кто заметил перемены в выражении его лица. Она нерешительно задала ему вопрос. «В племени происходит что-то необычное, нам нужно ускориться», ответил Шиму с достойным лицом. Выражения других людей изменились, когда они услышали это. Все они посмотрели в сторону деревни, но они не смогли ничего увидеть своим обычным зрением. Однако все они ускорили своих лошадей, увидев серьезность выражения Шиму. Они вскоре прибыли к ручью. Все были ошеломлены, увидев сцену, развернувшуюся перед их глазами. Все племя Летающего Ворона было уничтожено. Деревня превратилась в руины. Палатки, расположенные по обе стороны от ручья, рухнули и были сожжены. На самом деле, некоторые палатки все еще испускали дым. Среди руин лежали кучи трупов. Трупы старых мужчин и женщин, детей и всех воинов племени Летающего Ворона лежали рядом со сломанными молотами из камня и костяными копьями. Каждое знакомое лицо превратилось в мертвое тело. Несколько человек были порублены на несколько частей. Было очевидно, что их убийцы были исключительно безжалостны. Земля с обеих сторон ручья была пропитана кровью. Даже воздух пах кровью. Лица Ша Цзя, Шасина и других были полны ужаса. Увидели это, они испустили громкие крики отчаяния. Затем они спрыгнули со своих лошадей и побежали к развалинам деревни. Отец, брат, младшая сестра. У-у-у-у-у. Нет, это не может быть правдой. По их лицам текли слезы. Они громко кричали, когда искали своих близких в развалинах. Тело Шиму также дрожало. Его лицо стало белым, как бумага. За последние несколько лет он видел много крови и трупов на поле битвы. Но он почувствовал, как в его сердце появилась боль, подобная острому ножу, только после того, как стал свидетелем этой кровавой сцены. Вчера эти варвары пили, беседовали, слушали музыку и весело танцевали. Они были честными, несмотря на то, что были бедны. У них было мало припасов, но они никогда не оставляли надежды. Все молились Богу Ворону во имя его благословений, в надежде, что он предоставит им лучшие ресурсы и скот в последующие годы. Олень Давида тоже, казалось, был испуган. Он издал несколько беспокойных звуков и начал копать землю своими копытами. Шиму крепко сжал кулаки. Затем он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Теперь его лицо восстановило спокойствие, но его глаза сияли яркими и мрачными красками. Он повернулся, чтобы спрыгнуть со своего оленя Давида. Затем он направился к племени, опустив голову, чтобы осмотреть землю. Бесчисленные следы на земле накладывались друг на друга. Более того, там было множество следов людей и волков. Он шел вперед, ступая за этими следами. Затем он посмотрел на бесплодную землю перед ним. Земля под ногами была твердой, но большие следы были все еще слабо видны. Должно быть, их было более 100 человек. И, как ему казалось, они пришли с юго-восточного направления. Но количество следов, ведущих в обратном направлении, по-видимому, было вдвое больше исходного. Холодный и мрачный огонь промелькнул в глазах Шиму. Он сразу понял всю ситуацию. Затем он обернулся и пошел к деревне. Глава 142. Руины Ша Цзя и другие искали своих близких с горестными выражениями на лицах. Жизнь в пустыне была крайне непростой. Это заставило варварских детей выработать в себе твердый и непреклонный характер. Проливать слезы считалось позором. Но сейчас их лица были залиты слезами из-за огромной боли в их сердцах. Шиму подошел к ним. Он хотел сказать несколько утешительных слов, но он ничего не смог придумать. В этот момент слова казались бессильными. «Отец! Отец!» Внезапно раздался всплеск скорбных криков. Это был голос Ша Цзя. Взгляд Шиму просветлел. Затем он посмотрел в сторону, откуда раздался голос. Это была центральная площадь племени. Там стоял алтарь, где прошлым вечером проводилась жертвенная церемония и праздник с кострами. Однако центральная площадь изменилась до неузнаваемости. Статуя бога Ворона также была разбита на куски и разбросана по земле. Перед поврежденным алтарем появился высокий крест из двух установленных на земле косых перекладин, и на нем висел мужчина. Более того, все его тело было покрыто ужасающими ранами. Это был вождь племени летающего ворона. Ша Цзя держала Шалена в объятиях и громко кричала. Состояние травм Шаленя было чрезвычайно серьезным. Однако он еще не умер. В его лице оставалось немного цвета. Ша Син услышал крик и бросился к ней с глазами, полным слез. Он не знал, где найти топор или лезвие, чтобы разрезать крест наполовину и освободить отца из этой деревянной рамы. Стальные гвозди были глубоко вбиты в руки и ноги Шалены. Гвозди были сильно искривлены и глубоко проникли в его плоть. Ша Син не знал, как вытащить их, не повредив отцу. Большая тревога отразилась на его лице. Внезапно фигура Шиму мелькнула, и он подошел к кресту. Он взял руку Ша Цзя. «Он сильно ранен, поэтому вы не должны трясти его тело», — тихо сказал Шиму. Ша Цзя была потрясена. Она застыла, глядя на отца. Шиму отвел Ша Цзя в сторону и сказал Ша Сину, чтобы ни тот не действовал безрассудно, не задумываясь. Затем он повернул руку и вытащил черный клинок. Затем он несколько раз оглядел крест. Внезапно его фигура начала перемещаться вокруг него. Можно было увидеть, как черное лезвие мерцает вокруг креста. «Ка-ка!» Раздалось несколько мягких звуков. Затем тело Шалена упало с деревянной рамы. Стальные гвозди были вырезаны так искусно, что его руки и ноги оказались освобождены от них. Шиму повернул ладони и убрал лезвие. Одновременно он протянул руку, чтобы поддержать тело Шалэня. Затем он осторожно положил его на землю. «Отец!» Ша Цзя побежала к телу Шалэня. Шасин бросил сломанный клинок и опустился на колени на землю. Шиму сохранял достойное выражение лица. Он положил палец на шею Шалена, чтобы изучить его раны. Затем настоящая Ци Шиму проникла в его тело. Ша Цзя и ее младший брат наблюдали за ним с беспомощными выражениями на лицах. Но они не осмелились потревожить Шиму. Через несколько секунд Шиму отдернул свой палец. Его глаза стали глубокого черного цвета. Брат Ши и отец. Ша Цзя задрожала, задавая вопрос. Многие из его внутренних органов повреждены. Его раны также очень серьезны. Это чудо, что смог продержаться до сих пор. Но спасение его жизни превосходит мои возможности, мрачно сказал Шиму. Тело Ша Цзя стало настолько слабым, что она почти упала в обморок. Сестра, Ша Син бросилась к Ша Цзя, чтобы удержать ее. У вождя остается немного сознания. Я могу простимулировать жизненную силу в его теле, чтобы разбудить его. Но это откроет его раны, и он скоро умрет. Шиму посмотрел на Ша Цзя и ее младшего брата. Затем он поразмыслил и добавил. Но я боюсь, что в нем едва ли осталось жизни на четверть часа, даже если он не проснется сейчас. Вы должны решить, что делать, со вздохом сказал Шиму. Тело Ша Цзя содрогнулось. Она бросила взгляд на лицо брата. Затем она взяла за руку Шалэня и молча опустила голову. Обдумав все, она подняла глаза. Лицо Шиму стало бледным. Глаза Ша Цзя были полны слез, но в ее взгляде промелькнуло чувство глубокой ненависти. Брат Ши, пожалуйста, разбуди отца. Я хочу знать, кто разрушил наше племя и убил наших соплеменников, сказала Ша Цзя. Ша Син посмотрел на Шиму с похожим выражением на лице. Слезы на его лице еще не высохли, но его взгляд был твердым. Шиму посмотрел в глаза Ша Цзя и Ша Сина и кивнул. Затем он достал из-за пазухи крошечную белую бутылку. В этой бутылке было белое лекарство в виде порошка. Он позволил Ша Цзя дать лекарство Шалэню. Затем он повернул руку, чтобы вытащить зеленый бумажный талисман. Это было заклинание омоложения. Затем Шиму начал читать заклинание. Он махнул рукой и положил бумажный талисман на лоб Шалэня. Талисман с заклинанием омоложения испустил зеленый свет, и этот свет затем обернулся вокруг тела Шалэня. Некоторые из его травм начали медленно восстанавливаться. Его лицо также стало немного красным, но казалось, что ему становится немного лучше. На лице Ша Цзя и других варваров появилось удивленное выражение. В глазах Шиму вспыхнул золотой свет. Затем он положил палец на грудь Шалэня. После этого он поставил палец на нижнюю часть его живота и прижал несколько жизненно важных точек акупунктуры. Шиму заставил свою духовную силу взять под контроль искусство разведения небесных слонов с помощью своей настоящей ци. Затем он разделил ее на несколько частей. После этого настоящая ци Шиму медленно вошла в тело Шалэня и начала стимулировать его кровеносные сосуды. Тело Шалэня задрожало. Затем он тяжело вздохнул. Он кашлянул кровью и медленно открыл глаза. Его лицо приобрело необычный цвет. Казалось, что солнце уже собралось садиться за горизонт, и его лицо отражало последнее сияние заходящего солнца. Отец, Ша Цзя и Ша Син опешили. Шиму встал и отошел в сторону, не сказав ни слова. Цзя, Син, вы оба в порядке? Очень, очень хорошо. Шаланг с трудом повернул голову и посмотрел на своих детей. В его глазах мелькнуло радостное выражение, когда он заговорил слабым голосом. Другие члены клана услышали его голос и окружили его. Они были погружены в печаль, их руки были пустые и пропитаны кровью. Было ясно, что они не нашли других выживших. «Отец, кто разрушил наше племя?» Ша Цзя вспомнила слова Шиму. Затем она схватила руку Шалэня и спросила его с сильным чувством ненависти в голосе. Глаза Шалэня вспыхнули, а затем стали тусклыми. «Враг очень силен, вы не сможете справиться с ними, не думайте о мести», сказал он медленно. «Мы не боимся, вождь, в племени летающего ворона есть только храбрые воины. Мы не трусы», сердито закричал молодой варвар, стоящий рядом. «Мы хотим мести, долг крови должен быть оплачен кровью». Несколько других мужчин взревели. Выражение лица Шалэня стало грустными, когда он посмотрел на страстные лица варваров из своего клана. Он заставил себя улыбнуться. Дело было не в том, что он не хотел отомстить, но он знал, что отмщение племени Небесного Волка принесет смерть только его народу. «Отец, это было племя Небесного Волка, не так ли?» — сказал Ша Син. Шалэнь был поражен. Остальные тоже глупо посмотрели на него, как и ожидалось. Ша Син медленно раскрыл свой сжатый кулак. Шалэнь заметил, что он держит в руке несколько нитей седых волос пальцев с длинными волосами. Шиму нахмурил брови. Он очень недолго жил с ними, но он узнал о влиянии соседнего племени во время его бесед с этими варварами. Племя Небесного Волка было самым большим племенем воинственных варваров в радиусе 250 километров. Они были широко известны своей грозной силой и кровожадной природой. В глазах других мужчин появилась ненависть. Плечи Шацзя затряслись. Через некоторое время она подняла голову, и ее глаза, казалось, были полны бесконечной ненависти. «Цзя, я, от имени жреца племени Летающего Ворона, передаю тебе статус вождя этого племени. Отныне это твоя обязанность – защищать своих соплеменников и своего брата. Я приношу клятву Богу Ворону, что, если ты когда-нибудь попытаешься отомстить племени Небесного Волка, тогда моя душа навсегда окажется в ловушке бесконечной боли, и ей никогда не удастся выбраться из нее». Шалэнь глубоко вздохнула и сказал строгим голосом. Цвет лица Шацзя изменился, затем ее тонкое тело задрожало, она села на землю с дрожащими губами. «Нет, отец, ты не можешь этого сделать», — сказала она дрожащим голосом. «Цзя, это мой последний приказ в качестве вождя племени Летающего Ворона, и как твоего отца, не могла бы ты выполнить последнюю волю своего отца?» Шалэнь был тронут, его грудь двигалась вверх и вниз, когда он задыхался. Затем он заговорил. Шацзя прикусила нижнюю губу, и капля крови вытекла из ее рта и упала на землю. «Да, отец, я обещаю тебе», — она опустила голову и медленно ответила. Услышав это, Шалэнь расслабился. Он протянул руку и осторожно погладил голову Шацзя. Затем он удовлетворенно улыбнулся. «То же самое относится к остальным из вас. Мы живем в варварской пустоши. Слабые становятся жертвой сильных на протяжении тысяч лет. Бесчисленные племена исчезают, и многие рождаются каждый год. В гибели племени Летающего Ворона нет ничего удивительного. Вам нужно только тщательно следить за собой, чтобы моя душа могла успокоиться», — сказал Шалэнь, медленно переводя свой взгляд на молодых варваров, которые стояли вокруг него, пока он говорил. Его слова постепенно стали более плавными, но цвет его лица сменился с красного на кристально чистый и блестящий. Затем он стал почти прозрачным. Сердца других людей были полны печали, когда они увидели лицо Шалэня. Поэтому они не хотели давать никаких обещаний, но они все-таки произнесли клятвы прерывистыми голосами. Шалэнь расслабился, увидев это. «Воин Шиму». Затем он повернул голову к Шиму. «Вождь Ша». Шиму сделал несколько шагов вперед, присел на корточки и приблизил свою голову к Шалэню. Шалэнь улыбнулся и сделал глубокий вдох. Затем он выплюнул черный кристалл. Он был размером с кулак. Шалэнь передал его Шиму вместе с рукопожатием. Лицо Шиму стало бледным, но он протянул руку и взял его. «Воин Шиму, это наследие племени Летающего Ворона. Оно было создано черной магией древних времен и тайным искусством тотема. Никто из моих людей, кроме Цзя, не владеет черной магией. Поэтому я доверяю его тебе. Возможно, эта вещь не является драгоценностью для тебя, но это самое ценное имущество нашего племени Летающего Ворона», — сказал Шалэнь. Цвет его лица стал бледным. Он задыхался. Шиму держал кристалл в руке со странным выражением на лице. «Вождь, что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил он медленно. «Племя Летающего Ворона больше не подходит для жизни. Итак, я хочу, чтобы ты проводил Цзя и других в племя Тухау в зыбучей пустыне на юго-западе. Ее дядя живет в племени мирных варваров». Шалэнь посмотрел на Шиму и сказал. На лице Шиму отразилось колебание. Он сжал кристалл в руке и встал. Он осмотрелся и увидел руины и мертвые тела. И он почувствовал, как шик проникает в его сердце. «Можешь быть уверен, я приведу их в это место в целости и сохранности», — Шиму отвел взгляд и пообещал серьезным тоном. В глазах Шалэня появилось радостное выражение, когда он услышал это. Но большая часть жизненной силы уже вытекла из его тела. «Соплеменники, я хочу сказать несколько слов вождю Шалэню наедине. Вы не могли бы оставить нас на некоторое время?» Шиму посмотрел на Шацзя и других и заговорил. Глава 143. Отмщение. Шаланг посмотрел на Шиму с удивленным выражением лица. Затем он слегка сжал рот. Цвет лица изменился, и он нахмурил брови. Все могли видеть, что у Шалэня было не так много времени. Поэтому они хотели, чтобы Шацзя и Шасин оставались с отцом в его последние минуты. «Я не потребую у вас много времени. Это займет всего лишь минуту», — выражение Шиму не изменилось, когда он заговорил. Люди племени Летающего Ворон посмотрели друг на друга в ужасе, а затем взглянули на Шацзя. «Хорошо, брат Ши, «Пожалуйста, быстро спроси, что ты хочешь спросить». Ша Цзя посмотрела на Шиму. Затем она посмотрела на Ша Лэня и заговорила мягким голосом. Затем она обернулась, чтобы увести Ша Сина за собой, и пошла прочь. Другие варвары последовали за ними. Теперь Ша Лэнь и Шиму остались одни. Шиму вздохнул. Затем он присел возле Ша Лэня и тихо сказал. «Вождь Ша, я только что проверил следы за пределами деревни. Число следов, ведущих от племени, значительно больше следов тех, кто изначально пришел сюда. Более того, число мертвых тел женщин и детей твоего племени кажется относительно небольшим. Разве солдаты племени Небесного Волка не захватили их?» Тело Ша Лэня задрожало, когда он услышал это. Затем на его лице появилось болезненное выражение. Воин Шиму имеет острый глаз. «Да, это правда. Я...» Ша Лэнь был настолько бессилен, что даже не мог спасти своих соплеменников. «Я позволил им попасть в руки племени Небесного Волка». Чувства Ша Лэня были потревожены. Его дыхание начало колебаться. Шиму протянул руку и положил ее на голову Ша Лэня. Его настоящая ци медленно превратилась в липкие нити и влилась ему в голову. Это успокоило дыхание Ша Лэня. Ша Лэнь посмотрел на Шиму. Его грудь двигалась вверх и вниз. Но в его глазах появились следы изумления. Люди племени Небесного Волка, должно быть, ушли 12 часов назад. На земле нет следов каких-либо повозок. Кажется, что твои соплеменники сопровождают их пешком. И, поскольку они забрали женщин и детей, их скорость не может быть очень высокой, так что еще есть время, чтобы догнать их, сказал Шиму. Затем он убрал руку назад и продолжил говорить после паузы. «Я в долгу за гостеприимство вашего племени. Я никогда не смогу вернуть вам этот долг. Поэтому я пойду за ними и верну женщин твоего племени». Ша Лэнь прислушивался к этим словам со странным выражением на лице. Затем он открыл рот, но не знал, что сказать. «Судя по следам, я могу сказать, что у них должно быть более сотни солдат, но я не могу узнать их силы, и сколько из них являются воинами тотема. Итак, я боюсь, что шансы будут не в мою пользу, если я пойду сражаться с ними, не обдумав все тщательно сперва. Поэтому я хотел спросить тебя об этом, вождь Ша», медленно сказал Шиму. «Я высоко ценю добрые намерения воина Шиму, но силы этих людей из племени Небесного Волка огромны. Поэтому я не хочу подвергать жизнь Цзя опасности. И как я могу отправить гостя на путь мести?» Ша Лэнь посмотрел на Шиму. Затем он покачал головой, произнося эти слова. «Это не очень важно, и это не вопрос жизни и смерти. Я думаю, что вождь Ша не потерпел бы страдания женщин и детей своего племени. Ты вынес достаточно унижений, увидев, как твое драгоценное племя попало в руки этих порочных варваров из племени Небесного Волка», сказал Шиму. «Если воин Шиму так говорит, то я не буду придерживаться формальностей. Большое спасибо тебе за эту услугу». Ша Лэнь посмотрел на Шиму. В его глаза читалась благодарность. «Пожалуйста, вождь, пожалуйста, расскажите мне подробно о враге». Шиму почтительно задал вопрос. Затем он стал слушать. Спустя мгновение Шиму поднялся и помахал Ша Цзя и другим. Ша Цзя и другие варвары немедленно бросились к ним. Цвет лица Ша Лэня теперь стал уродливым, так как в нем уже почти не осталось жизни. «Отец». Ша Цзя наклонилась к телу Ша Лэня. Она посмотрела на его тело. Оно уже высохло. «Цзя, я доверяю тебе, Ша Сина и других». Ша Ланг задохнулся. Затем он поднял руку, пытаясь нежно погладить лицо дочери в последний раз. Но он успел поднять ее только на половину пути, когда он сделал последний вздох. Его рука упала на землю. Ша Цзя издала болезненный крик. Ша Син тоже плакал. Остальные 10 варварских юношей, стоящих вокруг них, пытались сопротивляться слезам, но не смогли сдержать рыданий. Шиму обернулся и тихо вышел из племени. Он оставил развалины племени летающего ворона и направился к своему оленю Давида. Шиму коснулся своего пояса, чтобы нащупать лук расщепления небес. Затем он сузил глаза, вспоминая слова Ша Лэня. В следующее мгновение его лицо прояснилось. Он запрыгнул на оленя Давида и начал двигаться за следами на земле. «Брат Ши!» Из толпы варваров выбежала тень. Это была Ша Цзя. Шиму нахмурил брови и потянул поводья оленя Давида. «Ты собираешься преследовать тех людей из племени Небесного Волка, чтобы спасти пленных женщин и детей?» Ша Цзя посмотрела на Шиму и спросила. Выражение лица Шиму не изменились. Он повернул голову в сторону. Он не стал отвечать на ее вопрос, но прошептал. «Я не уверен, удастся ли мне добиться успеха, но я хочу попробовать». Глаза Ша Цзя вспыхнули, и она стиснула зубы. Затем она открыла рот. словно хотела что-то произнести. «Твоя сила слишком мала, я не могу взять тебя с собой», — сказал Шиму, прежде чем она успела что-то сказать. «Ты с достоинством похоронишь тело Шалыня. После этого подождите меня несколько дней. Я вернусь, вне зависимости от того, удастся мне это или нет», — сказал Шиму и отвернулся. Он больше не смотрел на Шацзя. Олень Давида издал какой-то звук, когда Шиму потряс его поводья. Затем он начал переставлять свои копыта и побежал вперед. Его скорость была настолько высока, что он и его всадник быстро скрылись из вида. Шацзя смотрела, как исчезает силуэт Шиму. Ее глаза мерцали, как у безумной. В 5 километрах от племени летающего ворона располагалась холмистая местность. Среди холмов можно было увидеть группу из 200 сотен варваров. Во главе группы стояли 20 воинов, которые ехали верхом на волках. За ними шли сотни обычных варваров. Сотня или более женщин и детей племени летающего ворона шагали вместе с рогатым скотом позади них. Руки этих женщин и детей были связаны веревками. На их лицах были испуганные выражения и слабые следы слез. Но они ничего не говорили. Они просто шагали вперед в тишине. Крупный рогатый скот был навьючен мешками зерна, сушеного мяса и глиняных банок. Причем, количество продовольствия было весьма значительным. Члены клана Небесного Волка возвращались после того, как ограбили племя летающего ворона. Они забрали их пищу, а также захватили их женщин и детей. Группа шла медленно из-за детей, женщин и домашнего скота. По-видимому, у них не было никакой необходимости двигаться быстрее. Более 20 солдат ехали на волках впереди. Фейду вел их, сидя на гигантском волке с гордым выражением на его лице. Он полностью уничтожил племя летающего ворона за один поход, и награбил больше хорошего вина и продуктов питания, чем он ожидал. Он потерял несколько человек, но его вождь не будет возражать после того, как он увидит продукты питания, женщин и дети. Вместо этого он наградит его. Его единственное сожаление было в том, что он не смог поймать дочь вождя племени летающего ворона, Шацзя. Господин несравненно храбр. Это 5-е племя в течение последних 6 месяцев. Он многого добился. Господин настолько силен, что ни один воин в нашем племени не может сравниться с ним. Вождь дал ему несколько заданий. Кажется, он выполнил их заранее. Несколько родственников шли рядом с Фейду. Они льстили ему своими словами. Хех, было очень легко разрушить это маленькое племя. Фейду знал, что эти люди были воспользоваться предоставленной им возможностью. Но он все равно начал хвастаться и громко рассмеялся, услышав эти лестные слова. «Господин командир, есть один неясный вопрос. Я слышал, что человеческая раса замедлила священную войны. Тогда, почему вождь велел нам забрать зерно у этих племен?» — спросил воин тотема. Фейду бросил взгляд на него. Его выражение стало холодным. Мужчина отвернул голову, когда понял, что вопрос был неуместным. Он смутился и больше ничего не сказал. У Фейду также были некоторые сомнения относительно этого вопроса, но приказ был отдан самим вождем племени Небесного Волка. Таким образом, он не осмеливался возразить ему или спросить о причинах. Кроме того, он любил убивать, так как был кровожаден, и он получал хорошие вознаграждения за уничтожение небольших племен. Таким образом, он был не против такого рода приказов. Внезапно громкий шум раздался из последних рядов группы, где шли женщины и дети, которые были захвачены в племени летающего ворона. «Иди и посмотри, в чем дело». Цвет лица Фейду потемнел. Высокий и крепкий воин тотема поехал в конец группы. Лица женщин и детей племени летающего ворона стал бледным после того, как им пришлось идти в течение более чем 12 часов. Их тела были покрыты пылью, как если бы они высохли. Кровь непрерывно текла из их ног. В самом деле, некоторые маленькие дети упали на землю. «Что случилось?» — закричал высокий и крепкий воин тотема. «Господин, мы шли в течение всей ночи. Этих порабощенных женщин и детей, кажется, не осталось сил идти дальше». К нему пошел с сообщением обычный варварский солдат. «Не могут идти дальше». Высокий и крепкий варвар угрюмо улыбнулся, и зловещий отблеск мелькнул в его глазах. Он взмахнул кнутом и ударил молодую женщину из племени летающего ворона. Бэнг! Раздался громкий звук. Одежда на плече молодой женщины была порвана, в то время как глубокий шрам кнута отпечатался на ее коже. Женщина издала громкий крик, когда упала на землю. Ее тело дрожало от сильной боли. На лице высокого и крепкого варвара появилась злая усмешка. Один из его братьев погиб в битве с воинами племени летающего ворона. Таким образом, Он начал питать неутолимую ненависть к людям племени, хотя он лично обезглавлен их более 20 их соплеменников. Эти женщины в настоящее время считались собственностью племени Небесного Волка. Они будут либо оставлены в племени в качестве рабынь, или будут проданы в обмен на различные ресурсы. Но не было никаких запретов против того, чтобы бить их и вымещать на них свой гнев. Он еще раз поднял руку и опустил кнут вниз. Внезапно черный свет вспыхнул и пронзил горло крепкого варвара. Все произошло так же быстро, как удар грома. Высокий и крепкий варвар-человек, казалось, был поражен прямым ударом. Его тело оказалось сброшено с волка и подлетело в воздух. Затем он ударился об землю с огромной силой. Высокий и крепкий варвар закрыл горло руками. Он огляделся с недоверчивым выражением на лице. Затем он издал непонятный звук. Теперь все увидели, что произошло. Из его шеи торчала оперенная черная стрела толщиной с палец. Половина стрелы была погружена в его горло, и другая ее половина вонзилась в землю, прибивая варвара к земле. Кровь начала литься из горла высокого варвара, и, в конце концов, его лицо стало бледным. Глава 144. Убийство из засады. Солдаты племени Небесного Волка внезапно побледнели от страха. Минуту назад стрела, летящая на высокой скорости, поразила одного из них минуту назад. На самом деле, ее скорость была настолько высока, что они даже не смогли увидеть, откуда она пришла. Затем раздался грохот. К месту происшествия бросились 20 всадников. «Что случилось?» — Фейду спросил твердым голосом. Внезапно его взгляд упал на труп высокого и крепкого варвара, лежащий на земле. Его выражение лица стало жестким. «Хум!» — был слышен резкий свист. Электрический свет, как электрический ток, появился ниоткуда. Он вошел в грудь воина, сидящего на волке в конце группы. У него не было времени, чтобы отреагировать. Его тело оказалось сбито со спины волка. Этот человек также был пригвожден к земле, как высокий и крепкий варвар до этого. Стрела пронзила его сердце. Он стал неподвижным и не издавал ни звука. Там Фейду был поражен чувством понимания. Затем он повернул голову и указал на отдаленное место среди холмов, где можно было заметить неопределенную человеческую фигуру. Юноша в черной одежде стоял в одиночестве на вершине небольшого холма, в 3 или 4 тысяч футов пути. Он держал большой желтый лук в руке. Это был Шиму. Он ехал на олене Давида всю ночь без остановки на сон или отдых, чтобы поспеть за ними. И, в конце концов, он настиг племя Небесного Волка. Зрачки Шиму стали золотыми. Он смотрел вдаль на племя Небесного Волка с ледяным выражением. Он вытащил еще одну стрелу и натянул тетиву. Другие всадники посмотрели в направлении, указанном Фейду. Лук расщепления небес снова выстрелил черным светом. Скорость полета стрелы преследующего ветра почти равнялась скорости звука. Черный свет вспыхнул. Он проник в сердце одного из сидящих на волках всадников. Тот сразу же был пригвожден к земле. «Используйте щит, чтобы защитить себя. Быстро!» Фейду громко закричал с пепельным оттенком лица. Сердца всадников были встревожены, и их тела пришли в движение. Они поспешно схватили черные круглые железные щиты и подняли их перед собой. «Пехотинцы, остаться здесь, остальным, следовать за мной!» — быстро закричал Фейду. Он погнал своего гигантского волка в сторону Шиму. Стрелы приближались к ним с быстротой молнии с расстояния от 3 до 4 тысяч футов. Казалось, что стрелы были выпущены с высоты, по меньшей мере, в 50 футов над землей. Каждая из этих стрел убивала одного бойца. Среди варваров редко встречалось мощное оружие такого рода. Кроме того, никто не мог обладать таким зрением, даже если речь шла о воине, вступившем в позднюю стадию царства Хаутянь. Было вполне возможно, что остальные 20 всадников окажутся побеждены менее чем за несколько минут, если они не начнут противостоять этому воину. Шиму усмехнулся, увидев, что всадники племени Небесного Волка бросились к нему. Он протянул руку к мешку со стрелами за спиной и вытащил длинную синюю стрелу, стрелу преследующего ветра. Шиму согнул лук, чтобы положить на него стрелу, и натянул тетиву в форму полной луны. Он влил в стрелу свою волшебную силу. Лук расщепления неба испустил вспышку белого света. Затем стрела преследующего ветра также была окутана белым светом. Бесчисленные крошечные магические символы обернулись вокруг стрелы и начали вращаться вокруг нее. Свист. Длинная стрелка в мгновение ока превратилась в зеленый фантом. Его скорость была быстрее, чем скорость предыдущих стрел. Взрыв. Раздался громкий звук. Тело одного из варварских всадников упало, Несмотря на то, что он поднял свой щит, он был пригвожден к земле так же, как два других варвара. Железный щит в его руке был толщиной в 3 дюйма, но стрела пронзила его, оставляя отверстие, как если бы это был тонкий кусок бумаги. Фейду был поражен, увидев на стреле магические символы. Неожиданно его зрачки стали сократились. Ведьмовские стрелы. Выражение лиц других наездников изменилось, когда они услышали это. Несколько трусов остановились и остались стоять со своими волками. Они не осмелились броситься вперед. Не останавливайтесь, продолжайте двигаться. Если вы ослушаетесь, то будете казнены на месте, сказал Фейду строгим голосом. В настоящее время у всадников не было выбора, кроме как собраться с духом и продолжить двигаться вперед. Но в своих сердцах они были недовольны. Цвет лица Фейду стал пепельным, когда одна мысль пришла ему в голову. Он не мог понять, кто этот страшный враг, но было неважно, откуда он пришел. Важнее была сила, с которой он натягивал тетиву лука. Такой лук, должно быть, требовал большой физической силы. Таким образом, ему придется опустить лук несколько раз. Кроме того, волшебные стрелы была драгоценностью. Таким образом, у него не должно было быть их слишком много. Вы все, двигайтесь по отдельности и окружите его. Фейду отдал приказ строгим голосом, бросившись к Шиму спереди. У него не было никакого щита для защиты. Он поднял перед собой черный железный молоток длиной в 5 футов, чтобы защитить его тело. Молот был покрыт слоем черного света. Эти всадники были лучшими воинами племени Небесного Волка. Тем не менее, они уступали в силе Шиму. Наездники последовали приказу Фейду и разошлись в разные стороны. Они бросились к холму, чтобы окружить Шиму со всех сторон. Они покрыли расстояние от 3 до 4 тысяч футов в течение короткого периода времени в 20 вдохов благодаря скорости их волков. Шиму усмехнулся, увидев это. Внезапно, он повернул голову и поднял лук. Его рука начала чувствовать онемение после 4 выстрелов подряд. Затем он открыл рот и издал длинный негромкий свист. Вдруг странное существо с головой вала и телом оленя выбежало из кустов за спиной Шиму. Это был его олень Давида. Шиму запрыгнул на спину оленя Давида и поскакал на нем. Олень Давида изменил свое направление и бросился вперед. Скорость оленя Давида была намного выше, чем скорость волков. Таким образом, его противники остались далеко позади. Выражение лица Фейду стало чрезвычайно мрачным, когда он увидел это. Свист, свист. В то же время раздалось 2 выстрела, когда Шиму обернулся в седле и выпустил 2 стрелы. Затем были слышны 2 вскрика. Щиты в руках 2 наездников были сломаны. Одна из стрел попала в нижнюю часть живота мужчины, а другая ударила воина. Они оба перевернулись и упали вниз. Лицо Фейду приняло уродливое выражение, когда другая мысль пришла ему в голову. Затем он громко крикнул: «Продолжайте двигаться за мной». Затем он вынул из-за пазухи кусок черной кожи животного размером с ладонью. Узоры, похожие на дождевых червей, были изображены на его поверхности. В глазах Фейду появились следы колебания, но они тут же исчезли. Затем он открыл рот и прикусил кончик языка. Брызги крови упали на кусок кожи. Он натянул поводья волка и оказался в тылу у других наездников. Вдруг черный луч света появился на куске кожи. Узор на нем, казалось, ожил. Фейду прочел заклинание. Черный свет стал светить еще ярче. Раздался грохочущий звук. Кожа животного начала воспламеняться с громким треском. Затем со вспышкой она превратилась в черную гигантскую птицу длинной в 10 футов. Все ее тело пылало бушующим пламенем. Затем она раскрыла свои крылья и устремилась в сторону Шиму. На лице феи появилась злая усмешка, но его улыбка исчезла, когда он поднял голову, чтобы посмотреть вокруг. Он использовал кожу животного в течение нескольких вдохов. Тем не менее, большинство из окружающих его всадников были убиты стрелами Шиму за этот промежуток времени. Теперь, только 6 или 7 наездников оставались рядом с ним. «Злой человек, ты получишь то, что заслуживаешь». Лицо Фейду скривилось, когда он кричал. Затем он бросился к Шиму. Шиму уже убил более половины наездников. Но он уже использовал около 13 стрел преследующего ветра из своего мешка. Испуганное выражение сверкнуло в его глазах, когда он увидел черную гигантскую птицу, которая бросилась к нему. Черная гигантская птица двигалась очень быстро. Она настигла Шиму за промежуток времени всего в 2 или 3 вдоха. Затем она издала громкий свист, и ее острые пылающие когти схватили Шиму. Шиму громко вскрикнул. Затем черный свет блеснул на его руке. Его рука потянулась за спину, и он вытащил черный клинок. Затем он поднял его к небу. Вспыхнул красный свет, и лезвие столкнулось с горящими когтями черной гигантской птицы. Прозвучал грохочущий звук. Тело Шиму ощутило огромную вибрацию. Могучая сила передалась через его клинок и вторглась в его тело. Так что, черное лезвие почти вылетело из его руки. Олень Давида под ним также споткнулся и чуть не упал на землю. Сердце Шиму дрожало от страха. Он использовал обе руки, чтобы вернуть контроль над рукоятью черного лезвия. Черную огненную птицу также тряхнуло, и она улетела, перевернувшись и кувыркаясь в воздухе. Ее сила была уменьшена более чем наполовину от изначальной. Затем она раскрыла свои крылья, спустилась вниз, в очередной раз понеслась в сторону Шиму. Затем ее черные когти создали два черных пламени в воздухе. Шиму влил духовную силу своего тела в черный клинок. В мгновение ока черное лезвие охватило огромное пламя. Шиму затем взмахнул лезвием еще раз. Он также выбросил несколько синих магических талисманов другой рукой. Взрыв. Прозвучал громкий звук. Черный огонь столкнулся с лезвием еще раз. Два пламени черного и красного цвета сверкнули и начали дрожать. Шиму уже активировал несколько синих магических талисманов другой рукой. Они взорвались один за другим. Несколько белых ледяных копий вышли из них и выстрелили в сторону черной огненной птицы. Расстояние между ним и птицей было очень небольшим. Более того, Шиму использовал заклинание в чрезвычайно удачный момент. Таким образом, эти ледяные копья попали точно в цель, тело черной огненной птицы. Громкие звуки треска и грохота сопровождались болезненным криком. Белые ледяные копья попали в тело черной огненной птицы. Ледяные копья оказались разбиты на мелкие кусочки в результате этого столкновения, но они заставили огонь на теле черной птицы содрогнуться. На самом деле, большая часть ее пламени померкла после этой вспышки. Фейду и другие воспользовались этой возможностью и приблизились к Шиму. Шиму сжал зубы и начал двигать руками. В его руках появилось несколько волшебных талисманов. Вспыхнул свет, и они были превращены в магическое заклинание. Затем они также попали в тело черной огненной птицы со вспышкой света. Среди них были заклинания огненного шара, водяной стрелы, ледяного копья, торнадо, громового падения. Эти талисманы имели огромную силу, несмотря на то, что они были заклинаниями низкого уровня. Более того, их количество казалось бесконечным. Таким образом, черная огненная птица погрузилась в бушующий прилив этих волшебных заклинаний на некоторое время. Черная огненная птица, наконец, издала громкий воющий звук через промежуток времени в несколько вдохов. Затем ее тело взорвалось, превратившись в черный свет, который заполнил небо. Шиму испустил вздох облегчения. Тем не менее, он тут же услышал позади пронзительный звук. Он обернулся и увидел белое костяное копье недалеко от своей спины. Оно приближалось к нему с громким свистом. Шиму обхватил шею оленя Давида руками и лег. Раздался чей-то смешок. Копье ударило по спине Шиму и открыло отверстие в его теле. Шиму еще не понял, что произошло с его телом, когда другой резкий звук поднялся в небо. Еще одно костяное копье прилетело сзади и ударило его в живот, ниже предыдущего копья. Шиму не смог избежать этой атаки. Он взял свой клинок и поставил его за спиной. Он взмахнул им, отбивая другой копье. Бэнг! Раздался громкий звук. Шиму оказался сбит со спины оленя Давида. Он упал на землю и перевернулся. Он лежал неподвижно. Кровь вырывалась из его ран. Оказалось, что он был поражен очередным костяным копьем и получил серьезную раны. Олень Давида был также в ужасе. Он бросился вперед на очень высокой скорости. Он даже не оглядывался назад. На самом деле, он побежал еще быстрее, чем раньше. Фейду задыхался с опущенной головой. Он опустил руки и согнул свое тело. Он был похож на волка с четырьмя конечностями. Он использовал технику броска летучего метеора племени Небесного Волка, чтобы бросить копье в Шиму. Это поглотило большую часть его физической силы. Оставшиеся шесть наездников испустили веселые крики, увидев это. Затем они бросились к Шиму. Каждый хотел быть тем, кто убьет такого опасного врага. Шесть воинов приблизились к Шиму и окружили его. Сверкнул холодный свет, когда они опустили клинки. Затем шесть теней лезвия были выпущены ими почти в одно и то же время, создавая плотную смертельную сеть. Смертоносная сеть лезвий затем двинулись в сторону Шиму. Казалось, что он вот-вот будет убит. Глава 145. Спасение. Что, то странное случилось в последний момент. Шиму неподвижно лежал на земле некоторое время. Затем он вдруг вскочил вверх, как поднятая со дна рыба. Он взмахнул руками и бросил две горсти белого порошка в шестерых всадников. Шесть варваров почувствовали острую боль, как порошок вошел в их глаза, и они не могли даже поднять веки. «Это плохо!» — Фейду кричал в своем сердце, увидев это. Он спустился со своего гигантского волка и метнулся в сторону Шиму, как гигантский черный коршун. Шиму подпрыгнул вверх в воздух и сделал быстрый поворот, как волчок. «Ху! Ху!» Пылающее пламя сорвалось с поверхности его черного клинка. Пламя выглядело ослепительно, как фейерверк, пылающий в воздухе. Затем струя пламени расширилась и превратилась в длинный световой поток. Он прокатился по горизонтали и поглотил шестерых наездников. Чи, чи, чи. Со странными звуками тела шести варваров были разрезаны на две половины в пояснице. Фонтан крови хлынул, распыляясь вокруг, как кровавый дождь. Ах, Фейду только что подошел, когда он увидел эту трагическую сцену. Он почувствовал, как будто его глаз готовы выпасть из своих гнезд. Он свирепо взревел. Его пятифутовый длинный железный молот превратился в пучок темно-зеленый света. Затем луч света упал вниз к голове Шиму с громким грубым свистом. Шиму едва успел приземлиться на землю. Кроме того, он использовал большое количество своей силы в предыдущей атаке. Таким образом, он не мог уклониться от этого удара. Но его ум был немедленно приведен в движение. Он стиснул зубы и решил воспользоваться этой возможностью. Он двинулся в сторону и сделал быстрый поворот. Одновременно с этим его черное лезвие превратилось в ярко-красный свет. Затем он двинулся вперед навстречу молоту. Кленк! Раздался глухой звук звона металла, когда молоток столкнулся с краем лезвия. Шиму был вынужден сделать три шага назад из-за силы столкновения. Затем он обрел равновесие. Тем не менее, его лицо покраснело из-за напряжения. Фейду еще не приземлился. Он все еще был высоко в воздухе. Воздействие этого столкновения потрясло его тело и отбросило его назад. Но он сделал кульбит в воздухе и встал на землю. Его цвет лица изменился. Он понял, что рука, в которой он держал зеленый железный молот, онемела. Его молот выглядел обычным. Тем не менее, он был выкован из нескольких видов особых руд. Эти руды можно было найти только в варварской пустоши. Кроме того, это было очень тяжелое оружие, которое имело 250 килограммов в весе. Тем не менее, судя по интенсивности столкновения, он понял, что лезвие его противника было столь же тяжелым. Он оценил поток ци, испускаемый от Шиму, и осознал, что его противник был простым воином Хойтянь средней ступени. «Могу ли я узнать личность вашего превосходительства? Почему вы атакуете наше племя Небесного Волка?» Фейду сделал глубокий вдох. К этому времени он начал рассматривать Шиму как их заклятого врага. Он направил свою настоящую ци, чтобы излечить онемение и покалывающую боль в руке, и спросил упавшим голосом. Шиму не проявил ни малейшего намерения дать ему какой-либо ответ. Вместо этого, он топнул по земле. С глухим звуком под его ногой появилась яма глубиной в фут. Затем он бросился к Фейду со скоростью молнии. Казалось, что его тело превратилось в черную вспышку. Красные магические символы, вырезанные на поверхности его черного клинка, ярко загорелись в то же время. «Ты играешь со смертью!» Цвет лица Фейду потемнел, и он язвительно усмехнулся. Он был уверен в том, что сила Шиму была не выше силы воина Хаутянь средней стадии. Но он знал, что Шиму обладал необыкновенной физической силой. Кроме того, у него был тотем особого вида, который, вероятно, повышал его выносливость. Фейду громко взревел. Железный молот в его руке блеснул и превратился в три черных тени молотка. Затем три тени метнулись по направлению к голове, груди и нижней части живота Шиму. Золотой блеск в глазах Шиму сверкнул. Его черное лезвие, окутанное бушующим пламенем, дрогнуло. Затем красный свет на поверхности его клинка превратился в 13 красных теней. И эти 13 теней выкатились вперед, принимая форму светового вихря. Затем этот вихрь поглотил три тени молота. «Это странно. Ты не варвар. Ты, конечно же, человек». Выражение лица Фейду изменилось. Он неистово закричал, став свидетелем серии быстрых и умелых движений, сделанных Шиму. Он сражался против человеческой расы на фронте в течение некоторого времени. Он знал, что боевые искусства варваров обычно были простыми и грубыми. Таким образом, варварские воины полагались на грубую силу, чтобы победить своих противников. Но этот изысканный стиль и умелые движения находились за пределами их понимания. Три тени молота столкнулись с 13 тенями клинка, и это столкновение произвело несколько громких лязгающих звуков. Фейду посвятил много времени тренировке своих навыков боевых искусств, но, как их можно было бы сравнить с искусством культивирования человеческой расы, которые можно были изменить несколько раз? Три тени молота мелькнули и исчезли. Большинство теней клинка также было разбито, но оставшаяся тень устремилась к рукояти молота. Чудовищная сила передалась через рукоять молота и оказала мощный толчок на руку Фейду. На самом деле, он почти ослабил хватку на оружии. Его глаза запылали от негодования, и он издал громкий рев. Его глаза затем стали жуткого зеленого цвета и начали излучать холодную пугающую ауру, как у дикого зверя. Одновременно с этим его тело начало становиться больше. Его руки и ноги стали толще, почти в два раза от их нормального размера. Зеленых волосы проросли на его ладонях. Затем его пальцы приняли форму бледно-зеленых острых когтей. Они начали испускать угрожающую ауру. Казалось, что Фейду использовал силу своего тотема. Таким образом, его сила увеличилась наполовину от своего исходного количества. Он сильнее сжал в руке свой молот. Железный молот превратился в темно-зеленые молнии, когда он взмахнул своей мускулистой рукой. Затем он ударил им по черному лезвию с подавляющей силой. Эта сила могла сравниться с ударом молнии. Черный клинок пронесся в воздухе с громким гулом, потрясающим землю. Даже Шиму пошатнулся и сделал несколько шагов назад от этого мощного удара. Зловещий отблеск пронесся в глазах Фейду. Он воспользовался этой возможностью и с силой взмахнул молотом в попытке раздавить голову Шиму. Внезапно, Шиму открыл рот и выпустил шар белой ци. Шар метнулся в сторону Фейду со скоростью молнии и ударил его в лицо. Взрыв. Облако белой ци взорвалось, и Шиму закричал. Затем оно превратилось в скопление белых огней и окутало лицо Фейду. Кровь хлынула по его лицу. Техника взрыва ци не представляла никакой опасности для воина, кто был уже на законченной стадии хаотянь. Тем не менее, она сильно поранила голову и лицо Фейду. Фейду издал жалкий визг. Тем не менее, он быстро отреагировал, так как находился под сильным влиянием своего тотема. Его ранения лицо не были серьезными. Он ударил ногой по земле. Затем он отпрыгнул назад. Шиму также оттолкнулся от земли и отскочил в обратном направлении. В то же время, его левая рука двинулась и выбросила изогнутый серебряный кинжал. Кинжал развернулся и полетел вперед. Фейду все еще чувствовал головокружение. Таким образом, он не мог увидеть кинжал, но он мог слышать жужжащий звук, с которым кинжал приближался к нему на пугающей скорости. Этот звук был похож на свист, который могло издавать только какое-то скрытое оружие. Он взмахнул своим молотом и ударил по изогнутому кинжалу с абсолютной точностью. Раздался громовой звук. Серебряный крестик взорвался, создавая огромное грибовидное облако красного цвета. Затем облако окутало Фейду со всех сторон. Шиму усмехнулся. Он был хорошо знаком с ужасающей мощью кинжала лунного морского журавля. К сожалению, это был его последний кинжал в пустоши варваров. Он знал, что не сможет получить новые кинжалы в течение некоторого времени, так как на этой земле было невозможно найти кого-то, кто мог изготовить для него эти особые кинжалы. Скорбный крик раздался из центра грибовидного взрыва. Внезапно, Фейду выбежал из взорвавшегося красного облака и побежал прочь. Все его тело было в огне, он был весь в крови. На самом деле, он был настолько сильно обожжен, что было невозможно разглядеть его изначальный внешний вид. Свист. Черное лезвие просвистело по воздуху и настигло Фейду. Оно проникло в его спину вплоть до рукояти и прибило его к земле. Поток крови выплеснулся из-за его спины. Шиму затем медленно опустили напряженные руки. Место между его большим пальцем и указательным пальцами на правой руке сильно кровоточило. Он получил эту травму, отбивая удар молота Фейду. Он подошел к Фейду. Он увидел, что его тело было сильно изуродовано взрывом кинжала лунного морского журавля. Он слегка погладил грудь Фейду и понял, что он не дышит. Шиму усмехнулся язвительно, вытаскивая свой черный клинок. Затем он яростно взмахнул им и отрезал голову Фейду. Этот человек был главным виновником истребления племени летающего ворона вместе со своим вождем. Таким образом, согласно обычаям их расы, его голова была необходима, чтобы оплатить дань душам убитых варваров. Шиму оторвал кусок одежды Фейду и обвернул им его голову. Пинг! Маленький предмет, завернутый в черную ткань, упал с одежды Фейду. Шиму нахмурился. Он осторожно поднял сверток. Он развернул его и увидел внутри толстую пачку золотых листов. Внутри свертка также находился черный цилиндрический предмет размером с кулак. Он был почти с половину фута длиной. Лицо Шиму засияло от счастья. Пустошь считалась довольно богатой на золото. Таким образом, варвары использовали его для всех видов коммерческих сделок. Эти золотые листы имели огромную стоимость. На самом деле, они могли рассматриваться как несметное богатство. У Шиму с собой было много серебряных пластин и другие вещи, когда он вступил в пустошь. Но серебряные пластины не принимали в этой стране. Таким образом, большинство других его вещей были использованы им для обмена на таблетки закалки костей и другие материалы. Теперь он мог легко пополнить свои запасы на рынках варваров с помощью этого золота. Он бережно убрал деньги. Затем он взял черный цилиндр. Передняя часть цилиндра была чрезвычайно холодной. Казалось, он был сделан из особого металла. Его выражение лица изменилось, когда он внимательно осмотрел предмет. Он осторожно перевернул его. В нижней части цилиндра имелось небольшое отверстие. Оно было размером с мизинец. Внезапно, потрясенное лицо Шиму наполнилось подавляющей радостью. Он не обратил внимания на этот объект раньше, поскольку предположил, что это была какая-то емкость. Кто бы мог подумать, что его предположение окажется неправильным. С этим предметом была связана длинная история. Это было чрезвычайно смертельное секретное оружие. Он когда-то видел его в тайных искусствах клана Чжун. Оно называлось «Черное Лацу Стобжиктуби». Оно ценилось гораздо выше кинжалов лунного морского журавля. Тем не менее, оно могло быть использовано только с небольшого расстояния. Кроме того, требовалось много времени для подготовки, чтобы применить его. Сердце Шиму было переполнено крайним счастьем. Он остро нуждается в эффективном спрятанном оружии, так как у него больше не было ни одного кинжала лунного морского журавля. Поэтому он решил провести тщательное изучение этого объекта позже. Он убрал его с большой осторожностью. Затем он нашел оленя Давида и извлек из тел 13 стрел преследующего ветра. Он также собрал сокровища, которые обнаружил на телах всадников, несколько сломанных золотых монет. Более 100 обычных солдат племени Небесного Волка с тревогой смотрели на гору. Прошло полчаса, с тех пор, как их лидер погнался за таинственным лучником вместе с другими воинами тотема. Вначале они слышали слабые звуки сражения, но сейчас вокруг стояла мертвая тишина. На самом деле, казалось, будто 20 всадников были кем-то поглощены. Таким образом, в конце концов солдаты начали паниковать. Внезапно, тень появилась на далекой вершине холма, и она приближалась к ним со скоростью молнии. Варвары испугались, когда подошла ближе к ним. Солдаты увидели человека верхом на странном зловещем звере. Его лицо было покрыто маской, и черный клинок висел у него на плече. Они быстро поняли, что он не был одним из всадников их племени. Выражения лиц солдат изменились. Как они не смогли предвидеть эту ситуацию? Свист, свист, свист. Несколько черных стрел были выпущены загадочным человеком в их сторону. Каждая стрела ударила по цели с могучей силой. В самом деле, некоторые стрелы убили по 2 солдат одновременно. Около 10 варваров были убиты в мгновение ока. Бежим. Среди солдат племени Небесного Волка племени начался хаос. Десятки всадников были убиты в течение нескольких секунд. Но у них не было смелости, чтобы противостоять этому таинственному человеку. Таким образом, они начали разбегаться во всех направлениях. В какое-то мгновение никого из них не осталось рядом. Только пленные из племени летающего ворона стояли на месте. Они смотрели на Шиму безучастно. Шиму приблизился к пленникам и снял свою маску. «Ты воин Шиму». Большинство женщин были знакомы с Шиму. Таким образом, увидев его, они радостно воскликнули, в то время как дети улыбались сквозь слезы. «Ваши люди пережили много страданий. Я здесь, чтобы спасти вас». Шиму спрыгнул с оленя Давида и заговорил. На мгновение женщины онемели. Затем начали раздаваться веселые возгласы. Многие из них обнимали друг друга, проливая слезы радости. Они были свидетелями жуткой сцены разрушения их племени. Тем не менее, они были счастливы, потому что им не придется терпеть пытки и жить жизнью рабов. «Большое спасибо, храбрый воин Шиму, ты в самом деле Балют, который был послан нашим богом-вороном для нашего спасения». Варварские женщины, наконец, успокоились. Они почтительно поклонились Шиму вместе с детьми. Уважение и благодарность появились на их лицах. Они только что стали свидетелями прославленной силы Шиму. Он убил более 20 всадников в одиночку. Таким образом, Шиму оставил глубокое впечатление в их сердцах. На самом деле, он стал посланником Бога в глазах этих варваров. Не стоит Шиму замахал руками и ответил спокойным тоном.